Студия была наглухо закрыта, там царили опустошение, темнота и смерть. Впервые за 35 лет у ворот стоял всего один охранник. Ни в одном из зданий не горел свет, лишь несколько фонарей освещали перекрестки аллей, которые вели к собору Парижской Богоматери, если он все еще стоял на месте, мимо исчезнувшей навсегда Голгофы и упирались в ограду кладбища. «Господи», — подумал я, — «вот они». Мои два города, только ныне они оба холодны, оба темны, между ними нет никакой разницы. Стоят бок о бок города-близнецы, в одном царят лужайки и холодный мрамор, в другом, по эту сторону, человек, мрачный, жестокий, все презирающий, как сама смерть. Он повелевает мэрами и шерифами, полицией с ее ночными псами, телефонными сетями, протянувшимся к банкам восточного побережья. Наверное, я был единственным живым существом на всем пути, по которому я шел, дрожа от страха, из одного мертвого города в другой. Я подошел к воротам. «Ради Бога!» — произнес за моей спиной Крамли. «Не делай этого!» «Я должен!» — ответил я. «Чудовищу известно, где находится каждый из нас. Он мог бы прийти в дом к тебе, или к Констанции, или к Генри, и нас уничтожить. Но теперь, мне кажется, он этого не сделает. Кто-то окончательно выследил нас и сделал это для него. Согласись, нет никакого способа его остановить. Ни одного доказательства, никакого закона, чтобы его арестовать. Нет такого суда, который бы выслушал нас. И нет такой тюрьмы, которая бы его приняла. Но я не хочу, чтобы меня вышвырнули на улицу или прибили в собственной постели. Господи, Крамли, я не могу томиться и ждать. В конце концов, ты же слышал его голос. Не думаю, что он может отправиться куда-либо, кроме как на тот свет. Его постигло что-то страшное, и ему нужно поговорить. «Поговорить!» — вскричал Крамли. «Что-то вроде «сиди смирно, пока я не трахну тебя по башке». «Поговорить!» Я стоял в воротах и смотрел на длинную улицу впереди. Стояние крестного пути. Стена, от которой я убегал в канун Дня Всех Святых. Гринтаун, где мы с Роем по-настоящему жили. Павильон 13, где была создана и разрушена фигура чудовища. Столярная мастерская, где был спрятан гроб, а позже сожжен. Комната Мэгги Ботуин, по стене которой скользил силуэт Арбутната. Столовая, где апостолы от кино преломляли черствый хлеб и пили Христово вино. Голгофа, которой ныне нет, и звездный круг, вращающийся над нею, и Христос, давным-давно второй раз сошедший в могилу, так что чудо с рыбой уже не повторится. — К черту все, — сказал Крамли у меня за спиной. — Пойду с тобой. Я отрицательно покачал головой. — Нет. Ты что, хочешь неделями и месяцами бродить кругом в поисках чудовища? Он будет прятаться от тебя. Сейчас он открылся мне, быть может, за тем, чтобы рассказать о пропавших людях. Ты что, намерен получить разрешение на вскрытие сотни могил за этой стеной? Думаешь, город даст тебе в руки лопату и позволит откопать и Иисуса, Кларенса, Грока и Дока Филлипса? Мы никогда их больше не увидим, если только человек-чудовище не покажет нам. Так что подожди у входа на кладбище, обойди вокруг квартала раз 8-10. Может, я выскочу с криками из каких-нибудь ворот, а может, просто выйду. — Ладно, — голос Крамли звучал тоскливо. — Иди, пусть тебя убьют. Он вздохнул. — Эх, черт, держи. — Пистолет, — воскликнул я, — я боюсь оружия. — Возьми, положи пистолет в один карман, а пули в другой. — Нет. — Бери. Крамли сунул мне пистолет в руку. Я взял. «Возвращайся целым и невредимым». «Слушаюсь, сэр», — ответил я. Я вошел внутрь. Киностудия приняла на себя мой груз. Я почувствовал, как она прогнулась в ночи под моей тяжестью. В любое мгновение последние из оставшихся зданий могли, словно подстреленные слоны, рухнуть на колени. Их гниющее мясо достанется собакам, кости ночным птицам. Я пошел по улице, все еще надеясь, что Крамли окликнет меня. Тишина. У третьей аллеи я остановился. Мне захотелось взглянуть в сторону, туда, где был Гринтаун, штат Иллинойс, но не стал. Если его башенки, эркеры, игрушечные мансарды и винные погреба уже срыты экскаваторами и пожраны термитами, я не буду на это смотреть. На здании администрации горел всего один маленький фонарь. Дверь была не заперта. Я сделал глубокий вдох и вошел. Дурак, идиот, кретин, маразматик. Я бормотал эту литанию, поднимаясь наверх. Я взялся за ручку двери. Заперто. Слава богу. Я уже собрался был убежать, как вдруг щелкнули механизмы. Дверь кабинета медленно распахнулась. «Пистолет», — подумал я, и нащупал в одном кармане оружие, в другом — патроны. Я сделал полшага вперед. Кабинет освещала лишь лампа над картиной, висящей на противоположной от меня западной стене. Я пошел вперед, бесшумно ступая по полу. Вокруг были все те же пустые диваны, кресла и огромный пустой стол с единственным телефоном. И большое кресло, которое на сей раз не пустовало. Я слышал его дыхание во тьме, долгое, медленное и тяжелое, как дыхание громадного животного. И смутно различимая массивная фигура человека, сидящего в этом кресле. Я споткнулся о стул. От этого удара мое сердце едва не остановилось. Я украдкой взглянул на фигуру в дальнем конце комнаты и ничего не разглядел. Его голова была опущена, лицо оставалось в тени, большие руки и огромные, как лапы ладони, были вытянуты вперед и покоились на столе. Вздох, вдох-выдох. Голова и лицо человека-чудовища поднялись, обратившись к свету. На меня уставились горящие глаза. Он колыхался, как огромное черное тесто под паром. Массивная плоть стонала, когда фигура поворачивалась. Я протянул руку к выключателю. Рана, которая была ртом, растянулась и обнажилась. «Не надо!» Огромная тень протянула свою длинную руку. Я услышал, как повернулся телефонный диск. Один раз, два. Затем жужжание, щелканье. Я повернул выключатель. Света не было. Запоры двери снова вернулись на место. Молчание. А дальше... Раздался шум втягиваемого воздуха, затем столь же шумный выдох. «Ты пришел устраиваться на работу?» «Что?» — подумал я. Огромная тень подалась вперед и исчезла в темноте. Я смотрел на нее, но не видел глаз. «Ты пришел?» — прошелестел голос. «Чтобы встать во главе студии?» «Я?» — подумал я. А голос продолжал, выговаривая слог за слогом. «Нет теперь никого, кто годится для этой работы. Это целый мир, который ищет своего хозяина. Целый мир на нескольких акрах земли. Когда-то здесь росли апельсины, лимоны, пасся скот. Скоты и теперь здесь. Ну да бог с ними. Все это твое. Я дарю этот мир тебе». «Безумие! Подойди, взгляни, чем ты теперь владеешь!» Он сделал жест своей длинной рукой, прикоснулся к невидимому диску телефона. Зеркало позади стола отодвинулось, распахнув широкий проход, откуда потянуло подземным холодком, и я увидел туннель, ведущий вниз в пещеру. «Сюда!» — прошептал голос. Тень вытянулась и повернулась. Вращающееся кресло пронзительно скрипнуло, и вдруг тень исчезла. Ее не было теперь ни в кресле, ни за креслом. Передо мной простирался стол, пустой, как палуба гигантского корабля. Тяжелое зеркало начало медленно закрываться. Я бросился вперед, испугавшись, что когда оно закроется, тусклые огни погаснут совсем, и меня поглотит темнота. Зеркало продолжало скользить. Я увидел в нем свое лицо, искаженное паникой. «Я не могу идти за вами!» — крикнул я. «Мне страшно!» Зеркало застыло на месте. «Ты же был там на прошлой неделе!» — прошелестел голос. «Что же сегодня?» «Вскрыл могилу! Мою могилу!» Теперь его голос был похож на голос моего отца, когда он таял на смертном одре. Отец жаждал смерти как подарка, но ему пришлось томиться не один месяц, прежде чем умереть. «Переступи порог», — спокойно произнес голос. «Господи», — подумал я, — «эта фраза знакома мне с 6 лет. Призрак, манящий из-за зеркалья. И вот певица, привлеченная мягкостью голоса, прислушивается к нему, касается зеркала, и оттуда появляется рука, которая поведет ее вниз, в подземелье, и похоронная гондола покачивается на черной воде канала, и смерть стоит у руля. Зеркало, шепот, пустынное здание оперы, и где-то вдали слышится пение». «Я не могу двинуться», — сказал я, — и это было правдой. «Я боюсь». Мой рот словно наполнился песком. «Вы ведь давно умерли?» Он, силуэт по ту сторону зеркала, покачал головой. «Не так-то легко быть мертвым и при этом жить под сводами киноархива, уходящего вглубь могил, содержать людей, которые знают ничтожно мало, платить им много и убивать их, если не справились с работой. Смерть после полудня в павильоне 13, или смерть в бессонную ночь по ту сторону ограды, или здесь, в этом кабинете, где я часто спал, в широком кресле. Так что же...» Зеркало задрожало то ли от его дыхания, то ли от прикосновения, я не знаю. Кровь застучала у меня в ушах, стекло отразило эхо моего голоса, мальчишеского голоса. «А нельзя ли нам поговорить здесь?» И снова послышался печальный полувздох, полусмех. «Нет, нам предстоит большая экскурсия. Ты должен знать все, если собираешься занять мое место». «Но я не хочу. Кто сказал, что я собираюсь?» «Я сказал. Я это говорю. Послушай, мне лучше быть мертвым». Потянуло сыростью, пахнущей целлулоидом старой кинопленки и влажной землей могил. Зеркало, скользя вновь, отодвинулось в сторону. Послышался звук тихо удаляющихся шагов. Я напряженно вгляделся внутрь, в туннель, слабо освещенный тусклыми аварийными лампами на потолке. Человек-чудовище, словно огромная тень, медленно сходил вниз по наклонному полу и вдруг обернулся. Он пристально посмотрел на меня своими до невозможности безумными, невероятно печальными глазами. Он кивнул головой в сторону наклонного коридора, теряющегося в темноте. «Что ж, если не можешь идти, беги», — прошептал он. «Бежать? От кого?» Его губы влажно причмокнули, и, наконец, он произнес. «От меня. Я всю жизнь бегал. Что думаешь, я не могу догнать тебя? Господи, притворись, вообрази, что я по-прежнему силен, что обладаю все той же властью, что я могу убить тебя. Сыграй, будто тебе страшно». «Но мне страшно». «Так беги, черт тебя подери». Он поднял кулак и ударил по стене, стряхнув с нее тени. «Я побежал. А он за мной».